Глава первая. Начало. Вначале не было ничего, только пустота и тишина. Потом появился свет, звуки. И появилась Такамагахара, равнина высокого неба, где жили три первых божества. Главным был Аменаминакануси Ноками, бог-правитель священного центра небес, а за ним явились Такамимусуби Ноками, бог высокого священного творения, и Камимусуби Ноками, бог божественного творения. За ними следовали Умаси Асикаби, Хикодзи Ноками, юный бог прекрасных побегов тростника, и Амено Токотати Ноками, бог, навечно утвердившийся в небесах. То были Котаому Цуками, особые небесные боги, которые не дали себя увидеть. Явившись, они сразу скрылись, словно растворились между небом и землей. Законы драматургии требуют непрерывного развития действия. Поэтому мы пропустим десятерых Ками, которые ничего интересного не сделали, и перейдем к последней божественной паре, которую составляли Идзанаги, первый мужчина, и Идзанами, первая женщина. Котаамацу Ками поручили им создать землю и моря, для чего вручили драгоценную яшмовую Нагинату Аманонохоко. Нагината — длинный меч, японское холодное оружие с длинной рукоятью около 2 метров и изогнутым односторонним клинком длиной от 30 до 50 сантиметров. Стоя на парящем небесном мосту, Ками опустили Нагинату к первозданному океану. Из капель соленой воды, упавших с наконечника Нагинаты, образовался первый остров Оногородзима, сам собой сгустившийся, застывший остров. Идзанаги и Идзанами спустились на остров, установили там столб и построили вокруг него храм, которым был совершен первый обряд бракосочетания. Идзанами пошла вокруг столба в одну сторону, а Идзанаги — в другую. Когда они встретились, Идзанами заговорила первой. «Как чудесно!» — сказала она. «Я встретила очаровательного юношу». Идзанаги не понравилось такое поведение. Он считал, что мужчина должен говорить первым. Первый ребенок Идзанаги и Идзанами, которого назвали Хираку Головастик, родился без костей и совсем не рос. Второй сын — Авашима. Получился невероятно уродливым. Супруги обратились за помощью к Котаамо Цуками, и те сказали им, что причина уродства детей кроется в неверно проведенном свадебном обряде. Обряд пришлось повторить, и на сей раз Идзанаги первым сказал. «Как чудесно! Я встретил очаровательную девушку». Отныне все пошло хорошо, и у супругов стали рождаться здоровые и красивые дети. Была создана Осияма, восьмерка древних островов, Авадзи, Ие, Сикоку, Оки, Цукуси, Кюсю, Ики, Цусима, Садо, Ямато, Хансю. Настала пора родиться Кагуцути, Ками огня. Он был настолько силен, что погубил свою мать, опалив ее пламенем. Идзанами умерла. Из мира живых ей пришлось спуститься в царство мертвых. Идзанаги решил вернуть жену и отправился за ней. Тут бог Идзанаги, желая увидеться со своей женой, богиней Идзанами но Микото, отправился за нею в Йомино-Куни, страну желтых вод, говорится в записях о деяниях древности. И вот когда она вышла ему навстречу, из дверей, преграждавших вход, бог Идзанаги но Микото молвил, сказал: «Моя возлюбленная женушка-богиня, страна, что я и ты создавали, еще не до конца создана, потому должно тебе вернуться». Так сказал. Тогда богиня Идзанами но Микото сказала в ответ: «Прискорбно мне, что раньше не пришел. Я отведала пищи с очага страны желтых вод. И все же, мой возлюбленный муженек-бог, смущена я тем, что ты явился сюда. Потому посоветуюсь-ка я с богами страны желтых вод о том, что намерена вернуться. Неизвольно меня смотреть». Так сказала. Так сказав, вошла обратно в свои покои, и очень много времени прошло, так что заждался ее бог Идзанаги. И вот он выдернул толстый зубец из священного сияющего гребня, что держал пучок волос у него над левым ухом, зажег огонь и взглянул, войдя. А у нее в теле несметное количество червей копошилось, шуршало. В голове громадина гром сидел, в груди огонь гром сидел, в животе тьма гром сидел. В тайных местах разрыв гром сидел. В правой руке, в землю, ударяющий гром сидел. В левой ноге грохот гром сидел, в правой ноге травы, пригибающий гром сидел. Всего 8 богов грома явилось было. Тут бог Идзанаги но Микото при виде этого испугался и обратился в бегство. А богиня Идзанами но Микото, жена, «Ты мне стыд причинил», — сказала, и пустила в погоню. За ним фурии страны желтых вод. Тогда бог Идзанаги но Микото снял с головы черную сетку кадзура. Сетку из вьющегося растения кадзура в старину японцы использовали для причесок. И бросил ее, и тут же родились из нее плоды дикого винограда. Пока фурии их подбирали и пожирали, дальше побежал, а они снова пустились в погоню, и тогда на этот раз вытащил сияющий гребень, что держал пучок волос над правым ухом, и бросил его, и тут же родились из него побеги бамбука. Пока фурии их выдергивали и пожирали, дальше побежал. Теперь тех восьмерых богов грома пустило в погоню, а с ними и воинство страны желтых вод 1500 числом. Тогда бог Идзанаги обнажил меч в 10 пястей, что его опоясывал, и за спиной им размахивая, дальше побежал. А они снова за ним, и когда достиг прохода Ямацухира, сорвал 3 персика с дерева, что у того прохода находилось, дождался воинства и атаковал его, и все они обратно побежали. Тогда бог Идзанаги но Микото сказал тем персикам: «Вы, как меня спасли, также должны вы спасать земную поросль людскую, что обитает в тростниковой равнине серединной стране, когда попадет она в пучину бед и гревать, и жаловаться станет». Так сказал и пожаловал им имя Оокаму Дзумино Микото. Великие божественные боги-духи, так их нарек. Фрагменты записей в деяниях древности приводятся в переводе Черевко. Поняв, что Идзанаги вот-вот ускользнет, Идзанами бросилась в погоню сама. Тогда бог Идзанаги скалу, что лишь 1000 человек была бы под силу, к тому проходу Ямацухира придвинул, загородил, и когда они по обе стороны той скалы, друг против друга стоя, свой брак расторгали, богиня Идзанами но Микото сказала: «Мой возлюбленный муженек бог, если так поступишь, я поросль людскую в твоей стране по 1000 в день душить стану». Так сказала. Тогда бог Идзанаги но Микото изволил сказать: «Моя возлюбленная женушка богиня, если ты так поступишь, я по 1500 домиков для роженец в день возводить стану». Так изволил сказать. Потому-то на 1000 человек, что непременно в день умирает, непременно по 1500 человек в день нарождается. На том супруги и расстались. Когда Идзанаги совершал омовение, из воды, омывшей его левый глаз, появилась богиня солнца Аматерасу. Из воды, омывшей левый глаз, родился бог луны Цукиёми, а из воды, омывшей нос, которым Идзанаги вдыхал скверный воздух страны Йоми, родился неистовый бог ветра Сусаноо. Между ними Идзанаги разделил мир, Аматерасу получил во владение равнину высокого неба, а Сусаноо — море. Цукиёми сначала жил в небесном дворце вместе с Аматерасу, но однажды Цукиёми совершил проступок и был изгнан прочь. С тех пор солнце и луна живут врозь, солнце светит днем, а луна — ночью. Отличительной чертой мифа о появлении японцев является их божественное происхождение. Не только императоры были потомками Аматерасу Омиками, а вообще все японцы, произошли от различных ками, произошли как потомки, а не были сотворены. В любой мифологии непременно должен быть свой трикстер, и у японцев им является бог Сусаноо. Сусаноо не поддерживал порядка на море, полученном им во владение. Напротив, он вызывал штормы и наслаждался, глядя на то, как вода обрушивается на сушу. Когда Идзанаги попытался вразумить Сусаноо, тот заявил, что его поступки вызваны скорбью по умершей матери. Услышав такие слова, Идзанаги разгневался и отобрал у Сусаноо море. Сусаноо убежал на небо, к Аматерасу, женился на ней, и она родила от него 8 детей, 3 девочек, которые считались наследницами Сусаноо, и 5 мальчиков, которые принадлежали Аматерасу. Все было хорошо, но Сусаноо и на небе начал проявлять свой дурной характер. Вот что сказано об этом в записях о деяниях древности. «Тогда бог Хайя Сусаноо но Микото, великой священной богини Аматерасу Омиками, сказал: «Мои намерения чисты и светлы, потому рожденных мною детей, нежных женщин, я получил. Так что, само собой, я победил». Так сказав, в буйстве от своей победы, межи на возделанных полях священной богини Аматерасу Омиками снес, растительные каналы засыпал, а еще в покоях, где отведывают первую пищу, испражнился и разбросал испражнения. И вот хотя он так сделал, великая священная богиня Аматерасу Омиками, его не упрекнув, сказала: «На испражнение похоже, но это, братец мой, бог, наверное, наблевав с пьяну, так сделал. А то, что межи снес, каналы засыпал, это, наверное, братец мой, бог, землю пожалев, сделал». Так оправдывало его. Но все же его дурные деяния не прекращались, а стали еще безобразнее. В то время, когда великая священная богиня Аматерасу Омиками, находясь в священном ткацком покое, ткала одежду, что положено богам, бог Сусаноо крышу тех ткацких покоев проломил и небесного пегового жеребчика, с хвоста ободрав, внутрь бросил. Тут небесные ткачихи, увидев это, испугались, укололи себя челноками в тайные места и умерли. И вот тогда великая священная богиня Аматерасу Омиками, увидев это, испугалась и, отворив дверь Амено Ивая, небесного скалистого грота, укрылась в нем. Тут вся равнина высокого неба погрузилась во тьму, в тростниковой равнине серединной страны. Повсюду темень стала. Из-за этого вечная ночь наступила. Аматерасу пришлось выманивать из ее убежища хитростью. Собравшиеся боги, которых, согласно записям, было 800 мириад, поставили перед входом в грот пустой котел, на котором начала танцевать богиня Аменоудзуме но Микото. Когда она в священную одержимость пришла и груди вывалив шнурки юбки до тайного места распустила, боги захохотали так, что равнина высокого неба ходуном заходила. Тогда великая священная богиня Аматерасу Омиками, странным это сочтя, дверь небесного скалистого грота чуть приоткрыла и молвила изнутри: «Я сокрыться изволила. Из-за этого равнина высокого неба вся погрузилась во тьму. Да я думаю, и тростниковая равнина, серединная страна, тоже вся во тьме. С какой же стати Аманаудзуме потешает вас? Да и все 800 мириад богов хохочет». Так молвила. Тогда Аманаудзуме сказала: «Есть высокое божество, превосходит тебя, богиню. Вот мы и веселимся, потешаемся». Так сказала. А пока так говорила, боги Амено Кояне но Микото и Футодама но Микото, то зеркало принеся великой священной богине Аматерасу Омиками, его показали, и тогда великая священная богиня Аматерасу Омиками еще больше в удивление пришла. Постепенно из двери вышла, выглянула, и тут бог Амено Тадзикара Оно Микото, что у двери грота притаился, взял ее за священные руки и вытащил наружу, а бог Футодама Оно Микото тут-то веревку заграждения позади нее и протянул и сказал: «Отныне возвращаться туда не изволь». Так сказал. Сусаноу боги обошлись сурово. Заставили заполнить 1000 столов дарами, обрезали бороду, заставили сорвать ногти на руках и ногах, а затем изгнали с равнины высокого неба на землю. На земле Сусаноу встретил двух стариков Ками, Асинадзути и Тенадзути, а также их дочь Кусинадо Химе. Окончание Химе добавляется к именам знатных женщин. Супруги рассказали, что когда-то у них было 8 дочерей, но восьмиглавый и восьмихвостый змей Ямато но Ороти повадился каждый год пожирать по одной девушке. И вот настал черед последней из сестер Кусинады Химе. Сусаноу понравилась девушка, и он попросил ее в жены, а взамен научил стариков хитрости, которая помогла справиться со змеем. Они изготовили 8 бочонков крепчайшего саке, которые перегнали 8 раз и поставили их внутри ограды с 8 воротами. Выпив саке, змей заснул крепким сном, и Сусаноу смог разрубить его на куски. В среднем хвосте змея он нашел легендарный меч Кусанаги но Цуруги, который подарил Аматерасу. Прежде название этого меча было принято переводить с древнеяпонского как «меч, скашивающий траву», но сейчас его переводят как «меч, поражающий змея». Со своей женой Сусаноу поселился в местности Суга, что в стране Идзумо. У них родилось множество детей, у которых тоже рождались дети. И у других божеств тоже были потомки, заселявшие японские острова. Ну а теперь отвлечемся от мифов и обратимся к реальности. В палеолите, или древнекаменном веке, который начался примерно 2,5 миллиона лет назад и закончился на 10-м тысячелетии до нашей эры, японские острова соединялись с материком сухопутными перешейками, по которым сюда пришли первые люди. Когда пришли? 40 с лишним тысяч лет назад. Так, во всяком случае, считают современные ученые. Зачем пришли? У наших древних предков не было тяги к путешествиям, а о туризме в те далекие-предалекие времена и понятия не имели. Человек расселялся по планете вынужденно. Сильные общины вытесняли слабые, и слабым приходилось искать новое место обитания. Откуда пришли? Неизвестно, но, скорее всего, с юго-востока. То были первые японцы? Нет, но скорее были первые айны. Именно им было суждено стать коренным населением японских островов. Глубокая древность, время плохо изведанное и потому малоинтересное. Отсутствие ярких деталей, подобных 8 бочкам саке, восьмерной перегонке, а также бесконечные, вероятно, предположительно, скорее всего, и тому подобные оговорки напрочь убивают любопытство. Не стоит расставлять ненужные ширмы. Проще будет сказать, что одни предки современных японцев появились на островах в период Дзёмон, период веревочного орнамента, длившегося с начала XIV века до нашей эры, до начала IV века до нашей эры, а другие в период Яйой, следовавший за Дзёмоном. Японское выражение «ставить ширму», когда она не нужна, означает напрасные труды. Название периода Дзёмон произошло от плетеных шнуров, которыми украшали керамику древние люди, а период Яйой, начавшийся в 300 году до нашей эры и закончившийся в 300 году нашей эры, назван в честь поселения близ Токио, где в 1884 году во время раскопок были найдены керамические изделия, более совершенные, чем дзёмонские. В начале периода Дзёмон японские острова, уже не соединенные перешейками с материком, ледники таяли и уровень воды поднимался, приплыли жители Юго-Восточной Азии, умевшие строить довольно надежные лодки. Они были охотниками и собирателями, а в период Яйой с востока пришла вторая волна миграции. Но на сей раз на острова прибыли земледельцы, которые начали выращивать рис в северной части острова Кюсю. Генетические исследования показали, что на острове Окинава проживает больше всего потомков иммигрантов-земледельцев. Смешиваясь с местным населением и между собой, иммигранты заложили основы японской нации. Вторую миграцию принято объяснять конфликтом империи Хань с корейским государством Кочосон. Китайская империя Хань, в которой правила династия Лю, существовала с 202 года до нашей эры по 220 год нашей эры, после империи Цинь, перед эпохой Троецарствия. От названия этой империи происходит самоназвание китайской нации, а все ханьское, начиная с правления и заканчивая культурой, считается в Китае образцово-классическим. Кочосон, древний Чосон, первое корейское государство. Согласно средневековым корейским летописям, оно было основано в 2333 году до нашей эры, но эта дата вызывает сомнения у современных историков. А вот дата падения Кочосона под натиском империи Хань известна точно. Это произошло в 108 году до нашей эры. Китайцы наступали, и те корейцы, которые не желали покоряться ханьскому императору, уплывали на острова. Чересчур усердные корейские историки на основании этого факта выводят, что корейцы были одними из предков японцев, но это неверно. Правильно будет сказать, что у современных японцев и современных корейцев есть общие предки. И это невозможно оспорить. Первые письменные упоминания о древних японцах содержатся в ханьских исторических хрониках, датируемых первым веком нашей эры. Китайцы называли древних японцев Во Жень, что в переводе означает «низкорослый человек». Смысл заключался не в росте, поскольку китайцы и сами не очень-то высокие, а носил уничижительный характер, ведь иероглиф можно прочесть не только как «низкий», но и как «сгибающийся» в поклоне, «подчиняющийся». Какое-то время японцы мирились с таким названием, но в середине VIII века иероглиф был официально заменен на иероглиф, означающий гармонию. Оба иероглифа, и старый, и новый, читаются одинаково — «ва» на японском и «во» на китайском. Изменение смысла посредством замены одних иероглифов на другие, созвучные, весьма распространено в китайской культуре и других культурах, берущих свое начало от нее. Согласно ханьским хроникам, Вадзин проживали на островах в Восточном Японском море и имели 100 малых стран, самостоятельных областей, часть которых контактировала с китайцами и платила дань ханьским императорам. В летописи Хоу Ханьшу «История империи поздняя Хань» сообщается о посольстве японского вана из страны На, который в 57 году получил от ханьского императора Гуан Уди в качестве инвеституры золотую печать. Термин «ван» в русскоязычной литературе принято переводить как «князь». Но, если точнее, то ваны были правителями, стоявшими в иерархии ниже императоров и формально или на деле находившимися у них в подчинении. Изначально в странах китайской культуры — Китай, Япония, Корея, Вьетнам — императором титуловался правитель Китая, а местные правители были ванами. Но правители Японии уже в VIII веке приняли императорский титул Тенно, сын неба. Гуан Уди, личное имя Лю Сю, взрослое имя Лю Вэньшу, пятый год до нашей эры, 57 год нашей эры, первый император так называемой поздней империи Хань, правивший с 25 по 57 год. От периода Дзюмон остались на память неглазурованные обожженные глиняные сосуды, украшенные рубчатым веревочным орнаментом. Глиняная посуда периода Яйой превосходит посуду периода Дзюмон по качеству. Она изготовлена на гончарном круге, имеет более тонкие стенки и разнообразные формы, соответствующие назначению. Но вот украшена она более сдержанно. Орнаменты на посуде Яйой встречаются не всегда. Вдобавок они весьма скромны, но зато стенки яйойских изделий часто отполированы до зеркального блеска. Уже в те стародавние времена Японцы предпочитали изысканность вычурности и стремились доводить свои изделия до совершенства. Перфекционизм — национальная черта японцев. В период Яйой население японских островов выросло настолько, что общины начали систематически конфликтовать между собой. Найденные археологами поселения того периода были окружены защитным рвом, имели крепкие ограды и наблюдательные вышки. Если была возможность, люди предпочитали селиться на вершинах холмов, на стоянках и в захоронениях найдено много наконечников для стрел и литых бронзовых клинков,